Моя грязная морда выглянет из эльфатора. Кроме еды мне ничего не нужно по факту. По породе я самый обычный дворовой. Ограничен в любви, зато мои лапы на воле. Поджимаю хвост, ползу по деревьям и веткам. Я живу, пока домашние заперты в клетке. Каждый вечер мое пузо будет петь закат. Ну а пока бабка с третьего льет молока, буду лакать до последней капли из миски. Бегу как Соник, если вижу, что собаки близко. Меня пытались утопить, когда я был котенком, но я барахтался в ведре, чтобы выжить в облом им. Я замерзал, пока ты грелся дома. Из девяти жизней последняя станет фартовой. С пушистыми братьями зависнем на капоте. Если враги трутся рядом, мы достанем когти. Я замерзал, пока ты грелся дома. Я голодал, пока ты плотно ел. Мой день мне не продиктован. Меня от вас отличает прослойка стен. Я замерзал, пока ты грелся дома. Я голодал, пока ты плотно ел. Мой день мне не продиктован. Меня от вас отличает прослойка стен. Рискую ежедневно, сплю под колесом машины. Пусть будет так, если на лучшее не заслужил. Ловил пернатых, убивал крыс и мышей. Улица уберегла, примерить ошейник. Видел добро и зло, чувствовал на своей шкуре. Раны не заживут, но ненависти не держу. Просто запомни, бумеранг всегда летит обратно. У меня подушки, так что мне не страшно падать. Я замерзал, пока ты грелся дома. Я голодал, пока ты плотно ел. Мой день мне не продиктован. Меня от вас отличает прослойка стен. Я замерзал, пока ты грелся дома. Я голодал, пока ты плотно ел. Мой день мне не продиктован. Меня от вас отличает прослойка стен.